Глава 33. Серьезные переговоры. По дороге в Питер мы с Наилем детально обговорили дальнейшие планы действий. Встреча в Академии пусть и имела некоторое значение, но основные действия должны были произойти позже. Леон Шмидт действительно когда-то был охотником, но после ухода на пенсию старик негласно перешел в управление боевым корпусом комиссии по очищению мира. И нынешняя ситуация грозила перерасти в полномасштабную войну между двумя сильнейшими группами Петербурга, которую никто не хотел. Проблема в том, что слух об этом инциденте уже разлетелся по городу. И обычные охотники просто не поймут, если Наиль спустит все на тормозах. Нужна была серьезная компенсация, о которой должны были договориться на этой встрече. Собираться решили в логове охотника. Свои условия надо диктовать на собственной территории. Когда я появился, за столами уже сидело пятеро мужчин и две женщины. Наиль с Леоном стояли за барной стойкой и о чем-то беседовали. «О, явился!» — с легкой насмешкой произнесла Вероника. «Ты почти опоздал». «Почти», — как ни в чем не бывало, ответил я и уселся недалеко от остальных. «Если честно, не совсем понимаю, почему сюда пригласили только меня. А как же Ника, Влад, Оскар?» «Ой, все время забываю, я имел в виду Ефима». Леон окатил меня хмурым взглядом, в то время как Вероника широко улыбнулась. «Ты как Наиль», — ласково проговорила девушка. «Такой же наглый, дерзкий и сильный, только моложе». «И симпатичнее», — в уме добавил я. «Только не надо меня в свои любовные дрязги втягивать. Рядом со мной уже есть горячая женщина, связь с которой не приведет ни к чему хорошему. Куда мне вторая?» Наиль и Леон обменялись еще парочкой фраз, после чего старик кивнул и отошел в дальнюю часть зала. «Андрей, я же просил подойти пораньше», — начал говорить владелец гостиницы. «Видимо, он не смог оторваться от той очаровательной грузинки», — хохотнул мужик с длинными седыми усами. «Я не мог нормально его рассмотреть, так как большую часть лица закрывал натянутый на голову капюшон». «Что за грузинка?» — моментально отреагировала Вероника. «Неужели Тамила? Как интересно!» «Достаточно!» — твердо произнес Наиль. «Мы тут собрались договариваться, а не обсуждать, кто с кем спит. Павел, тебе слово!» Мужчина с длинными усами поднялся из-за стола и откинул капюшон. Лысый, немного в возрасте, с несколькими глубокими шрамами на лице. Скорее всего, охотник. «В первую очередь хотел бы принести извинения от лица комиссии по очищению мира. Наша организация не виновата в случившемся, но все же чувствует свою вину. В первую очередь потому, что последнюю неделю именно наши люди мониторили появление залетных наемников». «Паша, заканчивай!» — перебил его Наиль. «Эту комедию надо было разыгрывать на дневной встрече. Здесь же говорим честно и прямо. Любой, кто захочет юлить или вводить присутствующих в заблуждение, может сейчас же уходить отсюда». Усатый бросил взгляд на Леона и сел обратно. «Кто-то еще выскажется?» — поинтересовался владелец гостиницы. «Вероника!» Женщина мило улыбнулась и поднялась из-за стола. «Интересно, кого она тут представляет? Охотников? Магов?» «Подозреваю, что первых. Вряд ли Наиль стал бы спать с человеком из другого лагеря». «Ситуация действительно очень неприятная. Даже не представляю, что пришлось пережить этой молодой парочке. Кстати, подскажешь, как у вас получилось выбраться из этой западни?» «Замертвяченный город, измененные, а из оружия только собственные способности. Вы же даже магией толком не владеете». «Удача», — вальяжно предположил я. «Не поверю. Еще варианты?» «Мы об этом будем говорить. Серьезно. Может, лучше обсудим, как именно мы там оказались?» Я специально решил сменить тему для разговора, так как не хотел разговаривать о себе. Еще взболтну чего лишнего. «Громов прав». Кивнул еще один присутствующий. Это был молодой парень с коротко стриженными волосами и серьгой в ухе. «Если мне не отказывает память, последний такой случай был 12 лет назад. Напомни, чем все тогда закончилось». Наиль рассказывал об этом происшествии. В тот год четверо магов школы комиссии заманили девушку в один из закоулков города и под страхом смерти заставили ее делать все, что прикажут. Издевательства длились практически всю ночь, после чего девчонку убили, а труп вывезли за стену. Кошмарная история. Но события только начинали набирать оборот. Уже на следующий день выяснилось, что эта девочка была ученицей второго курса академии. Говорила она об этом насильником или нет, не было известно. Да и не волновало это никого. Охотники начали свои расправы. Больше ни один учащийся школы комиссии не мог свободно гулять по улице. В лучшем случае все заканчивалось сильным избиением. В худшем — потерянной конечностью или вовсе смертью. Местный князь даже вывел своих людей на улицы, чтобы пресекать возможные столкновения. Не знаю, о чем именно договорились лидеры, но сторонам все-таки удалось погасить конфликт. Семья погибшей получила солидную компенсацию, а четверо виновников погибли жуткой и очень долгой смертью. В назидание другим их приговорили к смерти через поедание. Ее применяли крайне редко и только к совсем отбитым отморозкам. От человека отрубали конечности, после чего заставляли смотреть, как зомби их пожирают. Порой такая казнь длилась несколько дней. Все зависело от лекарей, которые поддерживали жизнь преступники. «Мы все помним, что тогда случилось», — с улыбкой произнесла рыжая девушка. «Только вот между этими двумя случаями есть одна существенная разница. 12 лет назад маги комиссии напали на девушку. Сейчас же охотники сами создали эту ситуацию. Один заказал Нику, второй организовал похищение, третий просто в нем участвовал. Да и наемники, насколько мне известно, довольно тесно связаны с одним всем известным родом. И отпрыск этого рода тоже числится среди охотников». «А вот это явно из комиссии. Этот надменный взгляд, пятерка в трех кругах на груди. Сильная, уверенная в себе и явно ухаживающая за собой». «Мы так и будем делать вид, что Оскар Шмидт собирается стать охотником», — мыкнул парень с серьгой в ухе. «Каждый в городе знает, что сразу после окончания обучения он пойдет на службу в комиссию. Да каждому ученику Академии Пустоши известно об этом. Пацана бы уже грохнули давно, если бы не его достопочтенный дедушка». Леон шумно хмыкнул и подтянул к себе рюмку со светло-зеленой жидкостью. «Представляю, что случится с любым, кто посмеет поднять руку на его внука». «Нет, мне не страшно. Я все равно разберусь с этим ублюдком. Просто выберу для этого подходящий момент. К примеру, выяснится, что парень сдох от зубов залетного измененного. С кем не бывает». Тем временем Леон осушил рюмку и поднялся на ноги. «Мой внук является учеником Академии, а следовательно, корпус магов тут ни при чем». Наиль стукнул рукой по столу и процедил. «Я могу сделать так, что уже завтра его не будет в нашем учебном заведении». «Ты не посмеешь», — с угрозой произнес старик. «Проверим». «Достаточно», — выкрикнула Вероника. «Оскар останется в Академии, а комиссия заплатит за случившееся. Устроили дрязги, как две базарные бабы. И ведь одни из самых уважаемых людей в городе». В зале повисла напряженная пауза, которую спустя 20 секунд нарушил Леон. «Прошу прощения», — сдержанно произнес старик. Наиль прошел за барную стойку, налил себе пиво и разом ополовинил стакан. «Извините», — наконец произнес охотник. «Давайте все успокоимся и придем к общему соглашению», — примирительным тоном произнесла девушка. «Я не хочу, чтобы на улицах города началось кровопролитие. А это случится, если мы не будем благоразумными». «Женщина...» Я осекся, так как заметил нарастающую ярость в глазах Вероники. «Девушка, дело говорит, никому не нужна война. Так, может, перестанем мериться детородными органами и, наконец, начнем разговаривать?» И снова тишина. На этот раз все настолько охренели от дерзости какого-то первокурсника, что на какое-то время потеряли дар речи. «Я померился!» — хмыкнул парень с серьгой в ухе. «Вот не начинай, Слав!» — вздохнула рыжая. «Про твою мужскую гордость уже половина города знает. Всех шлюх в городе оприходовал». «А что такое, Лен? Завидуешь? Так на моих коленях всегда есть свободное местечко». Девушка взорвалась и начала что-то выговаривать. «Я же сидел и охреневал от того, что вижу. И это сильнейшие маги Петербурга? Что за цирк? Ума не приложу, как они город не просрали за прошедшие десятилетия». «Так, вы двое, найдите себе комнату», — раздраженно произнес Наиль. «Могу предложить полулюкс на втором этаже». «Не смешно», — буркнула Лена и сложила руки на груди. Парень с серьгой ничего не сказал и только подмигнул Магине из комиссии. «Андрей, ты принес ваши с Никой требования?» «Конечно». Я достал из кармана листок бумаги и передал его Веронике. Речь шла об отдельных условиях, которые должны будут выполнить маги комиссии. И тут я написал пункты, интересующие именно Наиля. Ну а что, свои ништяки я уже получил. От излишней борзости проку не будет. Девушка какое-то время изучала список. «Последние два пункта вычеркиваем», — наконец произнесла она. «Не наглей, Наиль, все-таки охотники тоже виноваты». Владелец гостиницы пожал плечами. Он изначально знал, что маги согласятся максимум на 2 из 5 пунктов, просто предоставил им иллюзию выбора. «А вот первый и третий реальны», — продолжила Вероника. «Господин Шмидт, посмотрите». Она подошла к старику и передала ему бумажку. Тот медленно почесал бороду, после чего бросил на меня задумчивый взгляд и произнес. «Парень сам будет изучать зелья? Или этим займется кто-то из ваших зельеваров?» «Сам», — коротко ответил Наиль. «В таком случае я согласен на 2 и 3 пункт. Детали обговорим позже». Он убрал листок в карман. «А сейчас прошу всех покинуть этот зал. Вероника, Наиль, останьтесь, пожалуйста. Есть разговор». Когда Громов покинул логово охотника, 3 опытных магов и охотников вышли на улицу. «Получается, моего внука подбили на это дело», — протянул старик. «Ты уверена?» «Более чем», — кивнула Вероника. «Я не стала афишировать эту информацию, чтобы скандал не разгорелся с новой силой. Все-таки в деле замешаны люди из знатного рода». «Кто именно?» «Пока я окончательно не разберусь со всем, имена подозреваемых будут под секретом». «А что Петров думает по этому поводу?» Девушка на пару секунд замялась. «Мой мальчик не в курсе этого. Его интересует лишь примирение между охотниками и комиссией. Я ему это обеспечила. Все остальное, надеюсь, останется только между нами 3». Наиль достал сигарету и закурил. «Если бы Громов не оказался рядом с этой девчонкой, она бы погибла. Кто бы это ни сделал, он должен заплатить за свой поступок». «Согласен», — кивнул Леон. «Согласна», — произнесла Вероника. «Осталось только узнать, попал ли мальчишка в этот замес случайно».